Потом проговорил уже спокойно. В свое время счастье мимо каждого проплывает. Да не каждый к нему руки протягивает. А думается, обернется, уже далече оно не достать. В скорости колчаковщина началась. Марья собрала из мужиков отряд, да увела его в леса. Родители ее каратели в Светлиху бросили. Но потом, эх, да что, не расскажешь, говорю, всего. Тут ни на одну книгу рассказов хватит. В общем, больше года партизанила Марья тут, в наших лесах. Нагоняла такого страху на всяких беляков, что они еще белее становились. Так они и звали ее Красная Марья. Деньги большие за ее голову клали. Генерал даже какой-то приезжал в Зеленый Дол, чтоб поймать ее. Да где? Когда кончился Колчак, колхоз тут, сказывал уж я, организовала, по тогдашнему коммуну. Собрала людей и речь сказала. Слово в слово не припомню, конечно, а примерно и сейчас перескажу. Говорила тогда Марья. Вот люди все думают, под утесом зарыт злат камень сказочный. А я думаю, в другом месте поискать его надо. Да не в одиночку, а сообща. Давайте-ка организуемся в артель, а через год-два посмотрим, не нашли ли этот злат камень. А назовем свою артель «Рассвет». Так мы ее и назовем, потому что новая жизнь, за которую мы кровь проливали, начинается для трудового народа. Немногие поняли тогда, о каком злат камне речь вела Марья. И в артель немногие вступили. Возле Марии жались больше батраки да разная голодьба, с которыми партизанила она. В 20-м году это, кажется, было. Ну да, в 20-м. Известное дело. Распахали землю с весны да засеяли. Никогда столько не засевали еще земли, как в тот год. Филька Меньшиков все ходил по деревне, все шипел. Теперь с голодухи так жрать начнут, что начисто и зайдут этим самым. Сортиров не наставишь. И не только шипел он паразит, а и паскудил из-под тишка. Дочку ее, мою дочку, в колодец кто-то столкнул в скорости. Иду я ночью по улице, а из колодца писк какой-то. Собачонку, думаю, ребятишки сбросили. Заглянул в черную холодную дыру, да прочь пошагал. А в переулке Марья мечется, стучит в каждое окошко. Не видели дочку? Какая-то сила крутанула меня назад. Бегу и слышу, сердце остановилось. Добежал к колодцу, дернул за веревку. Застукотал только колодезный ворот. Когда размоталась веревка, сбросил ее вниз и сам скользнул по ней. Мясо на ладонях чуть не до костей спустил. Дива еще как не захлебнулась девчонка. Должно быть, выступ какой-то на срубе был или выемка от гнили образовалась, а она зацепилась за нее, удержалась на воде. Схватил ее тельце, холодное, как у покойника, и закричал. Как вытащили нас, не помню. 2 недели девчонка в горячке металась, потом оживать начала. Посидела Марья за эти 2 недели. Я все это время жил у Марьи, ходил за дочкой и за ней. Когда выздоровела девочка, Марья спросила: «А ты-то как у меня в доме оказался?» «Ну что ж, известно, горе и память, и рассудок отшибает». Рассказал ей все и говорю: «Как хошь, а остаюсь у тебя. На руках буду носить вас обеих». Покачала она головой, а сказать так сказала: «Не пользуйся, Анисим, бабьим горем. Приходи через 3 месяца, я маленько одумаюсь». Встретил Филька меня раз, поинтересовался. «Стало быть, все возле Марьи бьешься? У них там баб, говорят, сообща пользуют. Так ты хоть с краюшку?» Первым делом я хотел его в землю вбить по самые раскисшие губы, а потом вдруг меня самого продолбануло от головы до пят. «Постой, — говорю, — да не ты ли Марьину дочку в колодец?» «Про то знает Бог, да может поп, если кто покаялся, — усмехнулся Филька. — Если бы и утонула, невелика потеря. У них теперь артельное производство, быстро новых народят». Выдернул я кол из плетня. Быть бы Фильке покойником тем же моментом, да Марья подошла и вынула у меня из рук тяжелую палку —